36. Сергей шел по военному городку. Скорее всего, это было его последнее увольнение в учебном взводе. На следующей неделе их забрасывают на север, потом в джунгли южного материка для отработки навыков действий в различных климатических зонах. После этого выпуск и перевод в боевые подразделения. И конец муштре. Конец бесконечному бегу с идиотскими пошлыми песенками, от которых тянет вытереть рот. Дальше тупая, изматывающая, однообразная, но все же не такая беспросветная служба. Почти работа, с возможностью выхода в город, с собственным уголком в городке, с возможностью раз в неделю видеть нормальных людей, одетых не в одинаковую одежду. Он шагал по надоевшим своей ненастоящей стерильностью улицам. Больше всего сейчас ему хотелось взять банку ледяного пива и выпить его, развалившись на зеленом газоне, а потом смять пустую банку и, не добросив ее до уличной урны, наблюдать, как суетится механический уборщик. Или просто сплюнуть на тротуар, не опасаясь окрика офицера или патруля военной полиции. В этот раз он не знал, куда ему пойти. Допрос СБшника о том, как он провел последнюю ночь в увольнении, шевелился внутри, порождая вопросы и угрызнения совести. Что он такого натворил, набравшись как свинья, если даже СБ об этом знает? Интересно, что подумала о нем Мэтт? Как появиться ей на глаза? Что сказать? И вообще, что, на Мэтт свет клином сошелся? С внезапно нахлынувшей злостью подумал он. Какого дьявола я буду перед ней распинаться? Завтра меня закинут за 2000 километров. Что мне будет за дело до какого-то специалиста по психологической разгрузке? Таких специалистов, как она, пруд-пруди в каждом гарнизоне. На мой век хватит. Пришедшая в голову мысль, а еще больше, взявшаяся ниоткуда злость, так поразили Сергея, что он остановился на середине тротуара. Странно. Чувство вины и неловкости, которое он испытывал, думая о Мэтт, прошло. Более того, вместе с ним исчезло и теплое, влекущее чувство к ней. Ее имя не отзывалось внутри ничем. Просто женское имя, каких много. «Наверное, устал на учениях», — подумал он. «Сейчас немного выпью, расслаблюсь, все пройдет». Мимо не спеша проехал патруль военной полиции в открытом джипе. Скучающий сержант рядом с водителем окинул Сергея ленивым взглядом из-под низко надвинутой каски, слегка кивнув в ответ на его приветствие. Сергей заглянул в первый попавшийся бар для рядовых, заказал пиво. Большой светлый зал был почти пуст. Несколько солдат, кажется, танкистов, потягивали что-то из стакана, перекидываясь в карты. В дальнем углу кто-то загородился газетой. «Надеюсь, это заведение не для избранных?» — на всякий случай спросил он у официанта. «Пехоту принимаете?» «Принимаем, принимаем», усмехнулся бармен, подавая пиво. «Заходи, коль понравится. Вечерами тут небольшой стриптиз. Девочек можно приглашать за столик». «Ясно». Сергей облокотился о стойку, отхлебнул пиво. Заведение было так себе. Пиво, хоть и холодное, имело непривычный привкус. «Определенно, день не задался», — подумал Сергей, с трудом одолев треть стакана. «Спасибо», — он протянул бармену карточку. «Забегай вечером», — отозвался тот. «Будет интересно». «Обязательно», — пообещал Сергей. Он отдал честь проходящей мимо компании пижонистого вида офицеров-летчиков в отутюженной форме. Остановил медленно ползущее такси. «К бару «Пингвин», — коротко приказал водителю. Через 5 минут он стоял у вывески с толстой черно-белой птицей. Распахнул дверь, шагнул, пахнущий рыбой и дымом, прохладный полумрак. Над головой раздался громкий протяжный крик. Сергей сделал над собой усилие, чтобы не отшатнуться от резкого звука. «Это пингвин, дорогой!» Улыбаясь, кивнул ему из-за стойки Мустафа. «Твой подарок!» «Привет, Мустафа!» «Здравствуй, дорогой!» «Спасибо тебе за подарок! Народ в восторге!» «Теперь у бара свой голос!» «Не за что, Мустафа!» Улыбнулся Сергей. «Как дела?» «Благодаря тебе отлично!» «Народу пингвин нравится, валит валом. Смотри сам!» Он кивнул на зал, где почти не было свободных мест. Морпехи выпивали, жевали, курили, играли в карты, спорили, сплетая голоса в ровный гул, смешивающийся с тихой музыкой. «Выпьешь? Я принес новую бутылку виноградного», – похвастался бармен. «От такого вина грех отказываться», – засмеялся Сергей. Ему стало так легко в ставшей привычной атмосфере маленького заведения. «Сейчас, дорогой», – с готовностью отозвался Мустафа. «Это за счет заведения». Из сумрака зала поднялась глыбообразная фигура малыша. «Эй, салага, давай к нам!» – перекрывая шум, проревел он. Кивнув бармену, Сергей с бокалом вина пробрался между столиками к компании малыша. Вслед ему оглядывались, но уже особо не отвлекаясь от разговоров и выпивки. «Привет, малыш!» – хлопнул Сергей по подставленной лопатообразной ладони, кивнул остальным. «Привет, Серж!» – прогудел малыш. «Это парни из моего отделения». Он по очереди тыкал пальцем в плотные фигуры в расстегнутых сине-зеленых комбинезонах, представляя компанию. «Это Крыша, наш пулеметчик. Это Дуболом. Это Санчес, снайпер. А это наш взводный, док, Магда. Не смотри, что в юбке. Даст в лоб, мало не покажется. Она свой парень». Крепкая, коротко стриженная девушка-капрал с глазами цвета стали улыбнулась Сергею. «А это?» – морпех хлопнул Сергея по плечу, отчего тот едва не присел. «Серж, хоть и пехтура, но чувак свой в доску». «Рад знакомству, парни», – кивнул Сергей. «И с вами, мисс». «Слушай, Серж», – смеясь низким грудным голосом отозвалась девушка. «У нас тут эти ваши миссис-мисс не в ходу. Я просто Магда, понял?» «Конечно, Магда, нет проблем», – улыбнулся Сергей. «Садись, чего народ пугаешь?» Невысокий, гибкий, как змея Санчес, подвинул ему стул. «Меня Крисом зовут». Сергей кивнул, уселся, оказавшись между Магдой и малышом. На столе стояло огромное блюдо с жареной рыбой. Каждый отщипывал от него по мере надобности. Все то и дело прихлебывали пиво. «Ты сегодня неприлично трезв, малыш», — чтобы поддержать разговор, сказал Сергей. Рядом засмеялась Магда. Спокойный Санчес спрятал улыбку за бокалом пива. «Да, трезв, салага, и что?» — грубовато отозвался Верзила. «Тут в долг не наливают, а до раздачи халявы еще неделя, так что пока перешел на пиво». «Мне свою халяву тратить пока не на что, могу угостить», — серьезно посмотрел на него Сергей. «Нет уж, чувак», — вмешался квадратный пулеметчик. «Пусть лакает пиво. С тех пор, как он проигрался в карты, с ним хоть поговорить можно. А то хлебнет своего пойла и идет цепляться к первому встречному. Вот недавно к тебе прицепился. Сам знаешь, что вышло. Думаешь, легко было тащить такую тушу?» За столом засмеялись. Малыш грустно хлебнул пиво, опустошив сразу полбокала. «Ха-ха!» – передразнил он компанию. «Слышал, вы наших салаг под орех на учениях разделали», – подал голос Дуболом, отщипывая кусок рыбы. «Да, вроде было что-то такое», — уклончиво ответил Сергей. «Было, было», — подтвердил Санчес. «Их по лесам до сих пор гоняют, высокую мотивацию вырабатывают, а трое в госпитале, минами приложило. И летуна нашего вы чуть не угробили, едва сел, говорят». «Летуна?» — удивился Сергей. «В каком смысле?» «Ты пей вино, пей, рыбу ешь», — подтолкнул его малыш. «Да в прямом», — пояснил Санчес. «Чего-то ему там отстрелили, едва приземлился. Чуть ли не на автомате сел. Хорошо они сейчас в море. Вернуться лучше им не попадайся». «Странно, у нас ракеты были только учебные и патроны холостые. Один только на сотню боевой. Как мы могли ему что-то отстрелить? Врет, наверное». «С этих пижонов станется», — поддержала его Магда. «Поди, задел дерево на бреющем и валит теперь на пехоту». «Не, точно отстрелили», — уперся Санчес. «У меня земляк техником в авиакрыле. Летуны говорили ему, чего-то там пробили. Едва до палубы дотянул. Верняк, круто вы его сделали». Сергей пожал плечами, запивая вином жирный кусок рыбы. «Да так им и надо, засранцам», — прогудел малыш. «Меньше выделываться будут, чистоплюи. Ну и упал бы один, нехрена было выпендриваться. Как выеживаться, они первые, а как попросишь поддержку, того и гляди, самого накроют, мазилы. А халяву гребут, мама, не горюй». «Это точно», — вздохнул Крыша. «Бабки им платят сумасшедшие». К их столику подошел официант, протянул Сергею меню. На него удивленно уставились. «Что будете заказывать?» «Даже не знаю», — почесал подбородок Сергей. «Давайте всем пиво и принесите чего-нибудь горячего, на большом блюде, вкусного, на ваше усмотрение». «Спасибо, сейчас все сделаем». Официант коротко кивнул и растворился в дыму. «Серж, это они перед тобой так выпендриваются? Потому что ты не морпех?» – поинтересовалась Магда. «Или твой папа генерал?» «То есть?» «Ну, пожала плечами девушка. Официанты тут обычно заказы не принимают. Еду они разносят, но заказываем мы ее сами, у стойки. И за выпивкой ходим тоже сами». «Это что, видела бы ты, док, как вокруг него с подружкой танцевали в прошлый раз?» – захохотал малыш. «Мустафа всем говорит, что новый звонок у входа – подарок друга», – сообщил Санчес. «Ты его близкий друг?» – удивилась Магда. «Тогда понятно». «Да нет, просто как-то так сложилось. Он меня пригласил, хорошо угостил. Я ему подарил звонок. Так и пошло. Он хороший парень, очень гостеприимный», – глотнув вина, сказал Сергей. Компания дружно загоготала, расплескивая пиво. «Гостеприимный!» – едва выговорила сквозь смех Магда. «Ой, не могу!» – вытирая слезы, сказал малыш. «Да у него снега зимой не выпросишь, а его жлобстве байки травят. Если бы он не готовил классную хавку, хрен бы мы сюда ходили», – подтвердил Крыша. «Дерет он безбожно». «Ну, не знаю», – вежливо возразил Сергей. «Не могу сказать ничего плохого. Кормят тут отлично, просто замечательно и уютно тут». «Ну, что есть, то есть. Тут классно расслабляться», – подтвердил малыш. «Не зря мы эту забегаловку себе застолбили. Я прошлый срок кинул лямку на Крайсе. Вот уж где дыра», — сообщил Дуболом. «Там мы жрали только сухпай да суп из сублимированного мяса. А тут полная халява. Дышишь без маски, и хавка, пальчики оближешь». «Да», — мечтательно улыбнулся Санчес. «Под ногами почти не хлюпает, и мерзкие пиявки с руку толщиной на тебя с веток не падают. Вместо них ящерицы да змеи», — поддела его Магда. «И стреляют в тебя редко, все больше ты сам палишь, куда скажут», — подхватил Крыша. «И поддержка всегда под рукой, только свистни, чем не рай». Компания захохотала. Сергей расслабился. Среди служак-морпехов, опытных, поросших мхом многолетней службы, грубых и бесхитростных, на душе было спокойно и хорошо. Принесли блюдо с кусками исходящего паром и политого густым соусом кальмара, местной мутировавшей разновидности земного предка. Разговор на время прервался. Морпехи сосредоточенно работали ртами. Слышалось только постукивание ножей и вилок. «Но пехота уважил», — наконец сыто рыгнул Дуболом. «Такая жратва тут нечасто обламывается». «Очень вкусно, Серж», — поблагодарила его Магда. Санчес поддержал ее, показав большой палец. «Да ладно вам, еда как еда», — смутился Сергей. «Не скажи», — не согласился малыш. «Это в тебе еще гражданские пирожки-блинчики бродят. Потягаешь лямку с мое, начнешь любить простые радости. Ты поди еще и на боевых не был», — Сергей мотнул головой. «Да ты, парень, можно сказать, целка еще», — хлопнул его по спине малыш. «Ничего, еще хлебнешь крови». Морпехи заулыбались, потягивая пиво. «Целка целкой, а тебя-то он сделал», — ухмыльнулся Санчес. «А, ладно», — махнул рукой Верзила. «Сегодня они нас, завтра мы их. Морская пехота всегда была круче». «Это потому, что вами детей пугают», — поддел его Сергей. Они посидели еще с полчаса, непринужденно болтая ни о чем. «Ладно, парни», — поднялся Сергей. «С вами классно, но хочу еще по городку прошвырнуться. Спасибо за компанию». «Давай, чувак, спасибо за халяву. Не спались там, заходи еще, братан», — в разнобой отозвались морпехи. Малыш подмигнул Сергею. «Увидимся, салага, до встречи!» «Что, так быстро уходишь, Серж?» – огорчился Мустафа, когда Сергей протянул ему карточку. «Не понравилась еда?» «Да нет, что ты, Мустафа, все отлично. Я съел столько, сколько за неделю не съедал. Хочу погулять по городу, спасибо тебе». «Тебе спасибо», – улыбнулся бармен. «Заходи еще!» Крик пингвина за спиной отсекло стеклянной дверью. Магда в несколько быстрых глотков допила пиво, отодвинулась от столика вместе со стулом. «Ладно, парни, отрывайтесь, я пойду прогуляться. Да и выспаться не мешало бы». «Давай, док, оторвись как следует. Изобразив похабный жест, ухмыльнулся Санчес. Морпехи за ее спиной обменялись понимающими взглядами.